Глава 5. В состав одного из притираний, разглаживающего морщины, входил жир речной рыбы-спицы, мелкой, хитрой и редкой. Я промерил задом весь берег, истро, пока нашел место, где пятнистая, увертливая эта тварь добывалась в потребных мне количествах. К несчастью, рыбное место находилось на изрядном расстоянии от самого дальнего поселения гетов под названием Дым, на ничьей земле, читай на земле кочевых сарматов. Каждый раз, закидывая леску с наживкой, с выдающейся в омут коряги, я с тревогой ожидал появления из кустов гнилозубого сарматского чудовища с топором наперевес. Поначалу я страшился появления сармата с топором, но после даже отчасти его желал. Хотелось в деле опробовать Барбиеву науку. Когда же я кое-как овладел Гладиусом и начал понимать, сколь многое я не умел раньше и сколь много еще не умею, я вновь принялся страшиться. Не только ради Маркиса и его мамочек я добывал рыбу-спицу, но и для себя. Мои морщины тоже требовали ласковой заботы. Не явлюсь же я на глаза Фабии этаким заветрившимся фракийским сухофруктом. Однажды, как раз когда я складывал улов в суму, набитую пыльной по осени крапивой, стрекательная ее зелень должна была предохранить рыбу от порчи, в мой омут зашла длинная лодка с высокой изогнутой кормой и изящными, как молодой самки оленя, боками. В ней стоял во весь рост невысокий неопределенного возраста человек. С весла, которое он держал наперевес, срывались серые виноградины капель, и кольчатой рябью бежала от них в рассыпную речная гладь. Взгляд лодочника поразил меня. Он был водянистым и в тот же час жарким, огневым. «Напрасно ты рыбачишь здесь», — сказал пришелец на хорошем греческом. «Но мне нужна рыба-спица». «Страсть к насыщению чрева не к лицу воину. Тем паче она может стоить воину жизни. Ну уж, сарматы часто заходят в эти места. Если они застигнут тебя, то ограбят и убьют. Душе воина будет обидно до срока расстаться с хорошо обжитым телом из-за рыбы. И еще много раз она будет воплощаться на земле в обличии зловредного червя, живущего в брюхе у рыбьих королев и питающегося их икрой». «Ну и объясненницы», — скептически усмехнулся я. Мне польстило, что он принял меня за профессионального служителя Марса. «К сожалению, я не воин, я поэт». «Вот как?» Глаза незнакомца сверкнули, и он воззрился на меня с живым интересом. «Поэт?» «Да, так. Не врешь? Зачем еще?» «Тогда, может быть, прочтешь что-нибудь из своего?» Лодка уткнулась носом в мою корягу. Глаза гостя, синие и влажные, очарованно сияли. «Я не пишу на греческом, да и говорю поневоле. Мой язык — латынь». «Тогда прочти мне чужое», — просительно промолвил человек. Он положил весло на дно лодки и полузакрыл глаза, приготовился слушать. Я принялся декламировать, тем более, что одно стихотворение тотчас словно деницей засияло. Именно этой любовной эпиграммой, сочиненной некогда печальным греком Асклепиадом, я, опытный развратник, впервые склонил 15-летнюю Фабию к любовной игре, не ведая еще тогда, что влюбился насмерть. «Брось свою девственность. Что тебе в ней? За порогом Аида ты не найдешь никого, кто полюбил бы тебя. Только живущим даны наслаждения в любви. В Ахеронте после Одевы лежать будем мы, кости и прах». Пока я читал, лицо моего нежданного слушателя, сложно вылепленное, чуток высокомерное, выражало внимание и радость. «Еще!» — потребовал он. Я прочел из Калимаха. «Не говори мне привет. Злое сердце, ступай себе мимо. Лучший привет для меня, коль не приблизишься ты. Только там не привет, а люблю», — поправил меня лодочник. «Правильнее так, не говори мне люблю. Злое сердце, ступай себе мимо. лучше любви для меня, коль не приблизишься ты». «Наверное, перепутал», — пробормотал я сконфуженно, а сам подумал, «однако, в здешних ивах водятся диковины похлеще рыбы-спицы». Затем я вспомнил из Сафо то, что всегда вспоминается первым, затем озвучил собственный перевод на греческий Катула, конечно, птенчика Лесбии. Когда я сделал паузу, примиряясь к стихам посложнее, слушатель мой нехотя пробудился от грез и, щедро окатывая меня, как из ушата своей лучистой синевой, произнес: «Спасибо тебе, поэт». «Да и тебе спасибо, что слушал. Здесь в томах слушателей не густо». «Значит, в томах живешь. То-то я думаю, отчего я тебя в дыме никогда раньше не видал». «Ты сам-то из дыма?» «Нет». «Откуда тогда?» «Выше по течению есть одно местечко», — уклончиво отвечал человек. «Греческое?» «Почти». Он произнес это со смешливо-печальной интонацией, будто хотел дать мне понять, что говорит неправду. И, помолчав, прибавил: «Тебе пора идти, поэт. Насчет сарматов я ведь не шутил, да и насчет червя в брюхе рыбьей королевы тоже». «Жаль», — искренне сказал я, — «жаль, что ты уходишь. Я знаю еще много греческих стихов». «И мне жаль», — ответствовал лодочник. Он оттолкнулся веслом от коряги, и его лодка заскользила к середине реки с невероятной, обманной какой-то скоростью, будто во сне. «Эй, послушай, как тебя зовут-то?» — крикнул я ему вслед. «Может, разыщу еще тебя?» «Угорь!» — крикнул он мне из-за плеча и стал грести усерднее. Серый плащ за его спиной хлопал на ветру, словно сорванный бурей парус. «Как-как?» «Угорь! Меня так зовут! Если окажешься там, — он указал веслом в сторону сарматского берега, — назови лишь мое имя». Встречу эту я счел хорошим знаком. В глазах угря было что-то такое, что лишь в редкие мгновения наивысшего душевного подъема видел я в собственных глазах, отраженных зеркалом. Я был уверен, мы с угрем еще свидимся. Ведь два любителя Сафо могут запросто разминуться в садах Помпея, но никогда на одичалых фракийских просторах.